Эти простые костюмы были украшены изысканнейшими ювелирными украшениями. Если в одежде тетушка Гортензия любила скромность, то в украшениях она к ней вовсе не стремилась и предпочитала массивные золотые вещи, тяжелые платиновые цепочки, крупные изумруды, обсыпанные бриллиантами, и длинные нити шишковатого неправильной формы жемчуга. После Диора тетушка Гортензия повела девушек выпить по чашке чая в Плаза Атене. Вдоль широкого коридора кучками стояли низкие бархатные кресла, в воздухе висел запах дорогих духов и сигар и тот специфический аромат, что обычно сопровождает американцев, помешанных на том, чтобы их одежда всегда была идеально выстирана и вычищена. «Как вам понравился показ мод?» — спросила тетушка Гортензия, когда к ним подвезли тележку с пирожными. «Великолепно!» — ответила Джуди, откидываясь на спинку кресла. Ей нравилось, что официант стоит рядом и ждет. Нравилось заставлять его ждать, как это может нравиться только тому, кто сам когда-то работал официантом. «Великолепно и изумительно! Но мне кажется, что одежда должна быть практичной. А то, что мы видели, непрактично. Даже если бы я могла позволить себе это купить, мне казалось бы не по карману содержать такую одежду в порядке. Поэтому я бы ее не купила, какой бы богатой я ни была». Она подцепила вилкой меренгу. «Максина, не смотри на меня так, будто я оскорбляю Божью Матерь. Как ты будешь стирать юбку, на которую ушло 5 метров ткани? Какая химчистка возьмется чистить то белое бальное платье из крепа? И как ухитриться содержать в чистоте то кремовое замшевое пальто? Ваши американские модельеры не могут сделать ничего даже отдаленно похожего на наши парижские коллекции», — возмущенно возразила Максина. «Вот почему сюда едут за модой со всего света. Послушай, Максина, я же сказала, что модели были божественные. Но я уверена, что для большинства женщин, для тех, у кого нет прислуги, кто не может позволить себе тратить сумасшедшие деньги на прачечные и химчистки, эти модели непрактичны. Тетушка Гортензия спросила меня, как мне понравилось, вот я отвечаю. Я лично не намерена потратить полжизни, чтобы всего лишь содержать в порядке свою одежду». Тетушка Гортензия, сидевшая в маленьком бархатном кресле, совершенно прямо, как кадет из Сен-Сира, ответила: «Очень интересное и практическое замечание. Я передам его месье Диору. Правда, он, конечно, не обратит на него ни малейшего внимания. Во всем мире есть только около 18 тысяч женщин, которые достаточно богаты, чтобы позволить себе шить туалеты в Париже. И все они толпятся в очереди у его салона, так что ему незачем думать о том, практична ли его коллекция. Но Джуди совершенно правильно поступает, когда говорит то, что думает. Я сама тоже всегда так делаю. Когда мне было столько лет, сколько сейчас вам, я вела себя как тихая маленькая мышка. Ну, может быть, не маленькая, но очень боявшаяся открыть рот. Перед Первой мировой войной, знаете ли, было принято так, чтобы детей было видно, но не слышно. Я всегда говорю то, что думаю, просто потому, что не умею говорить иначе», — сказала Джуди. «Я знаю, что европейцы считают меня невоспитанной, но не могу понять, почему». «Потому что ты бестактна и вечно орешь», — ответила Максина, все еще не остывшая от того, что Джуди осмелилась покритиковать самого Диора. «Я иногда кричу, когда чем-то возбуждена или расстроена. Мне все время приходилось кричать, когда я была маленькая, иначе старшие ребята просто не обращали на меня внимания». «И не надо меняться», — посоветовала тетушка Гортензия. «Живи своим умом и не повторяй того, что говорят другие. Ты прямой человек и ждешь того же и от других. Твои манеры могут показаться грубоватыми тем, кто тебя не знает. Возможно, они даже кому-то не понравятся или кого-то насторожат. Но ты уже не ребенок, и умение вести себя в обществе скоро приобретешь. Лично мне очень симпатично, что ты такая прямая, немного даже на меня этим похожа. Это такая очаровательная и прямолинейная наивность. По-моему, очень свежо и мило». В задумчивости она отхлебнула из чашки. «Когда теряешь наивность, это совсем не то же самое, чем когда теряешь невинность. Наивность утрачиваешь тогда, когда приходится соприкасаться с миром в одиночку, самой. Когда постигаешь, что главное правило жизни — убей или убьют тебя, это совсем не то, чему учат в детстве». Она взяла еще одно сахарное пирожное. «Я поняла это довольно быстро во время войны. Только тогда, в 42 года, я осознала, что же такое жизнь на самом деле. Эта война была ужасающей, но иногда в ней открывалось и нечто захватывающее. Мне до сих пор не достает той лихорадки, в которой мы тогда жили. Максина знает, я предпочитаю не говорить, а действовать. Нельзя сидеть сложа руки и ожидать, пока в твоей жизни что-нибудь произойдет. «Это верно», — страстно поддержал ее Джуди. «Надо действовать самому, тогда и будет происходить». «Совершенно верно». «Сколько же у нас было всего интересного среди этого ужаса и страданий!» «Морис, наш шофер, был в сопротивлении моим начальникам. Мы действовали на железных дорогах». Отвечая на молчаливый вопрос Джуди, она сделала характерный жест рукой. «Взрывали их. А потом стали частью маршрута, по которому спасались сбежавшие от немцев. Это было не так интересно, зато гораздо опаснее». Тетушка Гортензия изысканным движением помешала серебряной ложечкой в фарфоровой чашке. «А где вы всему этому научились?» «Ну, я так и не выучилась ничему полезному. Но когда очень нужно, то учишься быстро. Очень быстро». «А чему бы вам хотелось, чтобы вас в свое время научили?» «Мне бы хотелось, чтобы меня научили ожидать перемен, как чего-то само собой разумеющегося во всем, в том числе и в самой себе. Когда тебе 17 лет, ты один человек, а когда 25, ты уже другой. Совсем другими целями, интересами, взаимоотношениями, с другими друзьями. Ты это и сама скоро поймешь». Тетушка Гортензия замолкла на минутку, потом передернула плечами. «А еще через 10 лет ты снова изменишься, а потом опять, и опять, и опять. И, наконец, когда тебе будет столько лет, сколько сейчас мне, люди скажут, что ты сформировавшийся человек. А на самом деле это означает, что ты просто хочешь все делать по-своему. Это уже начало старческого эгоизма». Она помолчала немного, приподняла со столика серебряный чайник, покачала им в воздухе. «Вы, девочки, кажетесь мне гораздо более взрослыми, чем была я в вашем возрасте. Я правильно сказала?» «Нет?» «Начинаю уже забывать английский». «Ничего, Джуди меня подучит». Джуди согласно кивнула головой, и тетушка Гортензия продолжала. «Вы мне кажетесь уже большими, старше, чем была я. В 16 лет я думала, что ничего не знаю. Меня это очень тревожило. В 18 я решила, что знаю все. А когда мне исполнилось 30, я поняла, что действительно ничего не знаю, наверное, уже никогда не узнаю. Я впала в жуткую депрессию и долго так жила, пока не обратила внимания, что и другие тоже ничего не знают. A duty предполагает, что человек хоть в какой-то мере объективен, мудр и способен сдерживать себя, верно? A duty — супружеская измена. Мне кажется, здесь нужно другое слово. A duty — это когда мужья спят с чужими женами. Спасибо, дорогуша. Я говорю о том, как должен вести себя взрослый человек. На мой взгляд, если человек становится старше, это еще не значит, что он одновременно становится взрослее. Вначале тетушка Гортензия показалась Джуди снобом, но потом Джуди поняла и очень быстро, что она всего-навсего француженка, к тому же в возрасте и богатая, что ей абсолютно безразлично мнение окружающих, что у нее немалый жизненный опыт, и к ее высказываниям стоит прислушиваться. Позднее, узнав ее лучше, Джуди была от нее без ума. Тетушка Гортензия так не похожа на ее собственную мать, поражалась Джуди, испытывая угрызение совести от того, что, сравнивая двух этих женщин, отдавала безоговорочное предпочтение не своей матери, а тетушке Гортензии. Она все еще со страхом вспоминала устоявшийся образ жизни своего родного Росвилла, с ужасом думая о том, что и ее жизнь может пройти так, как прошла жизнь матери. Просто утечет куда-то день за днем, и никто этого даже не заметит, в том числе и ты сама. В отличие от своей матери, Джуди не собиралась растратить собственную жизнь на то, чтобы провести ее в одном сплошном испуге перед любым возможным делом, любым начинанием. Ее мать так никогда и не смогла отделаться от воспоминаний о 30-х годах, когда на протяжении 2 страшных лет муж был без работы. Этот страх оказаться в самом прямом смысле слова без гроша в кармане она сумела передать и Джуди, которая стала в конце концов мечтать о достижении финансового благополучия и стабильности так, как другие девочки мечтали о том, чтобы встретить прекрасного принца. Джуди не могла не понимать того, что ее отец оказался вовсе не прекрасным принцем.